Эпилог. Весна на севере по-особенному прекрасна, когда первые робкие лучи теплого солнца начинают пробиваться сквозь снежный покров, округа искрится и переливается всеми цветами радуги. Постепенно снег начинает таять, обнажая проталины, на которых появляются первые весенние цветы, нежные подснежники и крокусы. Их хрупкие бутоны тянутся к солнцу, радуя глаз своими яркими красками на фоне еще не до конца растаявшего снега. С каждым днем солнце припекает все сильнее, и горные склоны облачаются в изумрудно-зеленый наряд молодой травы и распускающихся почек на деревьях. Воздух наполняется пьянящими ароматами весенних цветов и свежести. Аарон в один из выходных сводил меня на горный склон с распустившимися цветами амелии. Вся округа была словно обсыпана нежно-голубыми лепестками, создавая впечатление, будто мы идем по небу. Легкий ветерок играл с цветами, заставляя их трепетать и наполнять воздух тонким сладковатым ароматом. Весной даже пик смерти не выглядел таким уж устрашающим. Но все равно, каждый раз, когда я смотрела на эти отвесные скалы, меня охватывала дрожь. Свежи были воспоминания прошедшей зимы, но мы справились. И мне, наконец, удалось перебороть тот мерзкий ореол прежней Ванессы. Ее больше нет, осталась лишь я. «Почему ты еще не собралась?» В комнату вошел Аарон. Он приобнял меня сзади, и его теплое дыхание защекотало шею. «Кое-что вспомнила», – улыбнулась, откидывая голову ему на плечо. Кейн усмехнулся, ласково целуя меня в макушку. «Может, подождем выпуска?» В моем голосе невольно проскользнула неуверенность. «Чего ты боишься?» Аарон развернул меня к себе. «Я уже и так, сколько можно, откладывал поездку. Мама очень хочет тебя увидеть». «Но ты ведь сказал, что свадьбы пока не будет. Только после того, как я окончу академию. А еще нужно найти работу, а еще...» Аарон приложил к моим губам указательный палец и снисходительно улыбнулся. «Никто заставлять тебя не будет. Но, честно признаться, я бы прямо сейчас повел тебя к алтарю, а после...» Дракон мечтательно прикрыл глаза. «О чем ты думаешь? Расскажи». «Рассказать? Я могу показать!» С жаром воскликнул Аарон и, подхватив меня на руки, уволок на кровать. Его поцелуи были нежными, словно порхание бабочек. И он никогда, никогда не позволял себе лишнего. Не то чтобы я не хотела, но мне нужно было блюсти репутацию. Однако это в академии, а за ее пределами кто знает, что будет за ее пределами. «Что насчет твоих родителей?» Дыхание дракона обожгло шею. «Ты с ними разговаривала?» «После того, как началась учеба, ни разу. Я им безразлична. Но граф Грей, думаю, будет счастлив, когда узнает, что помолвка вновь действительна. Но ему нет дела до родной дочери». «Что-нибудь придумаем». Аарон откинулся на подушке. «Знаешь, я тут подумала», — легла рядом, положив голову ему на грудь. «Я хочу найти маму. Настоящую маму Ванессы. Узнать, где она, кто она». «Если хочешь, то найдем. Можно покопаться в городских архивах. Отец даст разрешение». «Спасибо». «Пока не за что». «Как думаешь, у нас получится?» «Обязательно получится». Аарон чуть привстал и поцеловал меня в губы. Время на минутку замерло. Я полностью растворилась в этом поцелуе. Однако, к сожалению, он не продлился долго. Когда в коридоре послышались торопливые шаги, Аарон поднялся с кровати. «Я буду у главных ворот», – проговорил он. Нас с тобой ждет увлекательное путешествие. Новые края, новые впечатления. Тебе понравится в нашем родовом замке». Я кивнула и начала укладывать вещи в дорожную сумку, предвкушая предстоящую поездку. Как много всего изменилось за полгода. Раньше я и представить не могла, что моя жизнь сделает такой крутой вираж. Магическая академия, дар, настоящие друзья и любовь. Любовь, ради которой хочется летать и двигать горы. С Аароном я чувствовала себя сильной, защищенной и бесконечно счастливой. И теперь я точно знала, что бы ни ждало впереди, вместе мы преодолеем любые преграды и построим собственную сказку. Наш фундамент заложен, а дальше? Дальше нас ждет удивительное совместное приключение длиною в жизнь.